Глава 9. Шаровая молния. Сцена 13. Пленный танк. Экст. Актеры Заур. Друг первый, друг второй. Массовка. Танкисты грузинские. Двое. Реквизит бинокль, рация. Военная техника. Танки. Груз. 3. Точка. Пиротехника. Пистолет, автомат. Поскольку наличие асфальта в городе Роберт отрицал, техника вошла в Цхинвал своим ходом. И действительно, ни один танк по дороге не развалился, это прям-таки настораживало. Сегодня снимали в центре, на углу Сталина и Пушкина, у пресловутого, самого понтового юго-осетинского дома, где испокон веку жила элита. Дом выглядел как после обстрела, потому что и был после обстрела, а соседние здания и того хуже. Загнать сюда грузинский танк, и готова аутентичная картинка. Можете не сомневаться, все так и происходило. Миша околачивался на площадке, высматривая зорким глазом непорядок, но работа шла замечательно. Поставили камеру, проверили свет, наладили звук, и хоть бы хны. Никто не сломал ногу, не поймал на голову кирпич. Гример шикарно нарисовал актерам ранения. Подручные пиротехника доложили о готовности красиво пустить дым. Оставалась только вероятность, что танк кого-нибудь задавит. Но на этот случай Миша всех заинструктировал аж до столбняка. Подволакивая ногу, подошел пиротехник. Я тут подумал, интересно, в городе есть резиновый клей? Миша поглядел на его кроссовки. Нет, сейчас объясню. Я тебе заранее хочу сказать, чтобы ты не дергался. У нас по сценарию намечаются горящие стены. Если их намазать резиновым клеем, очень хорошо получится. Мы в клей подмешаем кое-какой ерунды, красотища будет. Сколько надо? 40 килограммов хотя бы. Миша подавил желание схватиться за сердце. Ты смерти моей хочешь? Не хочу, поэтому заранее говорю. Это всегда так делается? В смысле, с клеем? В общем, да. Раньше нельзя было вспомнить, в Москве еще. Пиротехник выразительно почесал щетину на подбородке. Он, может, и вспомнил про клей загодя, но думал, что тут цивилизация, и все легко достать на месте. Мы из Москвы чего только не привезли, даже 400 метров звукового кабеля с золотой нитью и художника по гриму, большого эстета и образец гламурного стиля. Действительно, станем мы тащить за 3-9 земель какой-то пошлый клей? А здесь под кроватями в частных домах гранаты лежат, и на военном складе много ржавых детонаторов. Тут пистолет достать минута, танк дырявый неделя с учетом проплаты, но как доходит до простых человеческих вещей, запаришься искать. Миша тихо застонал. В послевоенном городе 40 килограммов резинового клея. Мне показалось, с твоими связями в КГБ это не проблема, скромно заметил пиротехник. Миша уставился на него выпученными глазами и совершенно не понял юмора. Пойди, взорви что-нибудь, попросил он. Пиротехник ушел. Зато приехал Т-72 с грузинским флагом на крыше. Миша глядел на танк и в упор не видел. В голове был сплошной резиновый клей. Режиссер дал команду, перед камерой выскочил помреж, одетый весьма своеобразно, шорты, тапочки, панамка и закатанные вверх до подмышек футболка, торчащее вперед пусто было ровного красного цвета. Вся группа успела загореть, тут как не прячься от солнца, оно тебя достанет. Помреж выкрикнул номер сцены, звонко щелкнул хлопушкой и убежал. Танк взревел и покатился вперед. Миша думал о резиновом клее. Раздались выстрелы, пошел дым, танк крутился перед домом, доламывая асфальт, только клочья летели, рухнул на землю раненый, танк подбили, стоп, снято. Миша догадался, как искать резиновый клей, и очнулся. Перед ним стоял незнакомый дядька в трениках и майке, весь какой-то помятый, явно местный и явно с похмелья. «Вы бы хоть предупредили», — буркнул он сукоризной. «А что такое?» — Да я с бодуна проснулся, слышу, танк ревет. Морду в окошко высунул, смотрю, танк грузинский. Ё-моё, ну я граник из-под кровати вытащил. Потом задумался, что-то пехоты не видать. Подальше морду сунул, а там вы прыгаете. — Вот тебе и резиновый клей, — сказал себе Миша. — На волосок прошло, считай, над духом просвистело. Танк дымил, пахло гарью. Дядька что-то говорил уже с улыбкой. А Миша смотрел на него и думал, вот он. Настоящий запах Цхинвала через 9 месяцев после войны. Принюхайтесь. Клея в Цхинвале было ровно 2 баночки у сапожника на городском рынке. Зато сапожник объяснил, куда ехать на поиски во Владик и где там кого спросить. У Миши сегодня планировалось еще 2 встречи, да и клей все-таки не тратил, поэтому судьбоносные миссии осчастливили молодого администратора. Тот пообещал не подвезти и скрылся в направлении Владикавказа. Миша ехал по городу, рассеянно глядел в окно и думал, как незаметно пронеслось время. Осталась неделя и дома. Правда, на носу самые ответственные сцены. Их еще надо отснять без жертв и разрушений. Зато последние дни в Цхинвале пролетят вообще со свистом. Ни о чем он не успел толком поразмыслить из-за всей этой беготни. А ведь у Лены к нему какие-то серьезные вопросы накопились. Да и у него к себе куча. Предложить ей, что ли, руку и сердце? Пора уже, 2 года живем вместе. А ты этого хочешь, приятель? Да, хочу. Боязно, конечно, в первый раз все-таки, но можно. Стоп! Даже не крикнул, а гавкнул он. Алан влепил по тормозам. Миша высунулся в окно едва ли не по пояс. Нет, это была не галлюцинация. 2 экскаватора разносили вдребезги еврейский квартал. Лучше б я за клеем уехал, подумал он. Лучше б я в клей упал. Развалины еврейского квартала, а они с ресерчером осмотрели еще в самом начале, потом ездили туда с режиссером, знали, что какая-то московская фирма должна тут проводить расчистку, выравнивание, снос и так далее. Видели эти экскаваторы, стоявшие поодаль с видом понурым и заброшенным, поняли, что стоять им до второго пришествия и отснять квартал успеется. Успеется было назначено на завтра. Миша ворвался в кабинет мэра с воплем: «Роберт, останови эту херню, ты что творишь?» «Какую херню?» — удивился мэр. «Ты ломаешь нам точку съемки, ты чего?» «У меня тут много разной херни, все и не упомнишь», — закончил реплику мэр. «Какую точку съемки ломаю? Ты о чем вообще?» «Еврейский квартал сносят, а мы его завтра должны... Ты же знаешь наш график!» «А-а-а», — протянул мэр, — «а это не я». «Кто?» — Миша так и сел. «Это не мое, это Москва развлекается». «Что делать-то?» — думал Миша. Ехать на место, просить экскаваторщиков остановиться, искать их начальника, предлагать взятку, чтобы притормозил на сутки. У них внезапно проверка счетной палаты. Они должны показать, что деньги отработаны, — объяснил мэр. Все, это конец, — понял Миша. Раз такая беда, они не остановятся, пока не сравняют квартал с землей. Местные не помогут. Здесь, помимо улицы Московской, есть уже улица Лужкова. И никто ради нашей докудрамы не возьмется совать лом в гусеницу московским строителям, когда у тех своя докудрама стряслась, а за ней и форменная трагедия может проследовать. — Роберт, что мне делать? — взмолился он на всякий случай. — Не знаю. Даже не представляю. Здесь не я рулю. — Извини, — только и сказал Миша. До намеченной встречи оставался почти час. Было время отдышаться и поправить нервы. Он взялся за телефон. — Индира, привет, дай поесть. Минут через 15, а? — Ой, сегодня у повара хинкалы удались, они просто чудные. Тебе сколько? Миша припомнил, что такое хинкал по-московски, и бодро сказал: давай штучек 7 и салатик. В Ирбисе ему принесли сначала салатик, щедро, бадью такую, и Миша в него с наслаждением вгрызся. Наконец-то можно было ни о чем не думать, особенно о резиновом клее. Но тут повар вынес хинкалы, 7 штучек, каждый с Мишин кулак. Молча, с каменным лицом, Миша отодвинул салатик и принялся за еду. Повар несколько раз выглядывал в зал. Официантки тоже не упускали случая пройти мимо. Неподалеку маячила Индира. Лица у всех были хитрые, типа «живой еще?». Хинкалы действительно удались. И он методично поглощал их один за другим из принципа. Пускай для своей группы он был только половинкой директора, ответственной за войну, а не старшим начальником и отцом родным, зато в Цхинвале каждый знал главный у телевизионщиков Миша Клименко. И решал он такие вопросы, какие может вытянуть только самый главный, очень главный, офигеть, какой главный. Поэтому он директор и точка. Человек, который знает, что делает. Никто не должен в этом усомниться. Директор не ошибается. Заказал килограмм мяса в тесте и слопал. Миша жевал и вспоминал старый анекдот. «Василий Иванович, а ты можешь выпить литр водки?» «Ну, могу». «А 2? Ну, если постараться. А ведро?» «Не, Петь, ведро — это только Ленин может». Он съел все. Господи, как ему было потом худо! Тем временем московские строители доломали еврейский квартал. К вечеру как раз успели. Некоторое облегчение, и то чисто психологическое, Миша испытал только когда вернулся из Владика администратор и торжественно вручил пиротехнику 3 20-литровые канистры резинового клея. Сразу 60 кило, чтобы 2 раза не бегать. Кушайте, не обляпайтесь.